Наконец здоровяк не выдержал и, растопырив лапы лопаты, молча попер на Гордиана, чтобы настигнуть и повалить, то была опрометчивая тактика. Гор молниеносно шагнул вперед и быстрым прямым ударом заехал правой ногой в солнечное сплетение. Энна, пинок оказался настолько неожиданным для привыкшего к борцовским захватам и долгому топтанию великана, что он даже не попытался уклониться или сконцентрироваться и просто сложился пополам. Вот и все. Не останавливая движение вперед, Гор подскочил к почти поверженному борцу и весьма технично врезал с размаху коленом в лицо, оказавшееся как раз на уровне его живота, переломав переносицу и смешав носовые хрящи. Затем, слегка наклонив голову врага в бок и не теряя темпа, заехал локтем в висок, сверху вниз, с разворотом плеча, вложив в удар весь вес своего тела, отскочил, замер. Глухо всхрапнув, здоровяк мешком повалился на землю. Череп явно оказался проломлен в виске, и сквозь смещенные кости медленно выползала сукровица и сероватая паста мозга. Первый готов отрешенно подумал Гор и, отступив еще на шаг, застыл с потупленными очами, выражая полное смирение и покорность. Народ безмолвствовал, пораженный скоротечностью поединка. Сабин поднял густую бровь и посмотрел на стоящего рядом с ним незнакомого Гордиану пожилого крепыша, как бы спрашивая его «ну, каково?». Тот пожал плечами, не издавая ни звука. Сабин в свою очередь пожал плечами и обратился к топчащимся рядом старшинам. «С утра у нас было всего 3 трупа, сейчас 4. Желаете продолжить, господа, или все же сдадим недомерка в школу?» Вместо ответа один из старшин помотал ладонью и резко воздел руку вверх. Из толпы стражников, суровыми взорами следящих за происходящим, вышел следующий претендент. Без передышки, обратился Сабин к Гордиану. «Можно и без», — согласился Гор. В принципе, он не устал, а только разогрелся. Второй гобелар оказался косматым чудовищем тоже приличных размеров, но с длинной бородой и волосами, скрученными в несколько сальных косичек. На бородаче красовалась кожаная жилетка с грубой прошивкой и такая же жесткая мужская юбка неопределенного цвета, как будто сшитая из кожаных лоскутов. Судя по всему, он присутствовал при скоротечном исходе первого боя и, по всей видимости, не собирался проигрывать так же бесславно. Глядя в свирепые очи волосатого противника, Гордиан сильно сомневался, что тот вообще собирается проигрывать и что убийство товарища произвело на него хоть какое-то впечатление. Косматый бородач согнулся в полуприседе и застыл молчаливой горой, возвышавшейся над невысоким гором почти на голову. Лицо не выражало ничего. «Тяжелый случай», — подумал Гордиан и двинулся к силачу. «Ускориться». Быстро перебирая ногами и выплясывая на песке замысловатый танец из резких покачиваний в сторону противника и быстрых отскоков, Гор кружил вокруг великана, выбирая время и позицию для атаки. Тот крутился на месте, все время поворачиваясь к Гору лицом и довольно неуклюже поднимая руки для защиты, когда Гор подпрыгивал слишком близко. Спустя некоторое время Гордиан немного расслабился, противник казался слишком тупым для хорошего бойца и реагировал на выпады медленно. Поэтому, резко качнувшись, Демиург выбросил вперед правую ногу, пытаясь достать Верзилу сильным боковым ударом в голову. Возможно, если бы этот поединок следовал первым, а не вторым, и бородач не видел бы, как ловко Гордиан орудует ногами, все бы получилось. Ведь удар был хорош. Гор целил в челюсть, с разворота, сильно и резко. И если б достал, второй бой, вероятно, окончился так же быстро, как и первый, нокаутом более крупного противника. Однако враг оказался уже готов к той странной непонятной манере, в которой вел поединок этот шустрый сопляк, и он увернулся, а затем бросился на Гордиана, пытаясь схватить того за руки и шею, чтобы повалить. Гор отпрыгнул раз, затем еще, но косматый не отступал, и, казалось, его медлительность в начале поединка была больше напускной, поскольку теперь он двигался очень быстро и точно, не отставая от ретирующегося Гордиана ни на сантиметр. Наконец мелкий боец уперся в край площадки и, пытаясь выскочить обратно в центр, решился проскользнуть мимо противника слева. Но тот не сплоховал. Сильная мужская рука, значительно больше и сильнее, чем кисть Гордиана, опустилась к нему на затылок и железным капканом сжалась сзади на шее. Тело гора, уже разогнавшееся мимо косматого противника, по инерции летело мимо. В результате ноги Гордиана вскинулись над землей, и он почти повалился на спину, с трудом удержавшись на ногах. Победно взревев, длинноволосое чудовище настигло противника и, встав вплотную со спины, обхватило того теперь уже не только за шею, но и за плечи, пытаясь еще раз оторвать от пола и повалить на землю. Гор вздулся от напряжения. Впившиеся в шею пальцы давили очень больно, а руки, бессильно повисшие вдоль тела, сковал стальной борцовский захват. Один рывок, еще. Гор судорожно сопротивлялся всего 1-2 секунды, прекрасно понимая, что противник значительно сильнее и больше нескольких мгновений ему не продержаться. «Врешь», — рычал он, — «не возьмешь». Бывший демиург последовательно дернул головой несколько раз назад, немного достав затылком переносицу сдавливающего его врага, а затем острой пяткой ударил по одному носку и по другому. Наконец, когда косматый немного отвлекся под неожиданными и, безусловно, нечестными приемами, выдал бородачу самый подлый удар из всех возможных. Ладонь Гордиана протиснулась под кожаную юбку и хлестко хлопнула напряженными пальцами по мошонке. Гулко выдохнув, гигант ослабил хват и от боли повалился на четвереньки, все еще пытаясь удержать Гордиана одной рукой. Но поздно. Схватив удерживающую его руку за кисть, Гор с хрустом выломал противнику указательные и безымянные пальцы, а затем, резко запрыгнув к ошеломленному врагу за спину, вывернул схваченную руку в плечевом суставе. До конца, на излом. Косматый заверещал, пытаясь силой вырвать искалеченную конечность из рук мучителя, но боль, причиняемая Гордианом, превзошла физическую мощь великана. Рука осталась в захвате, а бородач, в пыли на земле. Подавив попытку и немедля далее, Гор еще больше заломил руку на сгибе и надавил на вывернутый локоть изо всех своих сил. Натянулись и лопнули сухожилия, с противным звуком кость выскользнула из паза. Косматый взревел, дернулся, снова пытаясь сопротивляться. Но мелкий низкорослый палач был беспощаден. Он еще раз с силой дернул уже искалеченную руку, окончательно разрывая жилы. Затем отпустил и отступил на шаг назад. Все было кончено. Захлебываясь слюной и соплями, косматый великан ползал по земле, как слепой котенок на локтях и коленях, баюкая изувеченную конечность. Он полз по кругу, туда и обратно, разрывая головой песок. Двор замер в молчании. «Следующий», — громко сказал Сабин и с отвращением отвернулся, а пожилой незнакомец рядом с ним в сомнении покачал головой. «Следующий, так следующий», — подумал про себя Гордиан. «Этот в конце концов последний. Покончить с ним, и буду разговаривать с Великом». И тут он оказался удивлен. На площадку перед Великом вышел охранник Крис, тот самый старшина Габиларов, который вступился за одного из новоприбывших сервов у ворот поместья в самый первый день пребывания Гордиана в этом мире. Вот уж кому Гор точно не хотел ломать кости и рвать сухожилия, так этому человеку. К тому же Крис, в отличие от двух многопудовых чудовищ, которые выходили против Гордиана в первом и втором поединках, особо крупными габаритами не отличался. Обычный взрослый мужчина вполне средней комплекции, крепкий, плечистый, подтянутый, но не более того. Но, что ж, подумал Гордиан, тем проще. Он потер руки и согнулся в стойке. Несмотря на команду к началу боя, охранник Крис прямо в круге для схватки не спеша скинул с себя рубаху, стянул майку-тунику, кинул их на край площадки и, оставшись в одних широких штанах, вышел в центр, ближе к своему молодому противнику. «Здоров», — сказал он, то ли приветствуя, то ли отдавая должное бойцовской мощи своего мелкого врага. «Я смотрю, ты тут рвешь нашего брата Габилара как петух курочек, а ты против? Да не то чтобы, но за честь мундира обидно. Была бы честь, было бы на что обижаться». Крис нахмурился. «А вот это ты зря. Не все габилары такие, как Гаврин. А вот это посмотрим». Крис сжал губы и посмотрел на Сабина. «Говорить, видимо, больше не о чем». Сабин махнул рукой. «Начинайте», — сказал Велик, и они начали. Если сказать точнее, то начал Крис. Гор, ободренный двумя сравнительно легкими победами над противником, казавшимся значительно более опасными, чем не слишком крупный старшина, приготовился к неспешному началу драки. Он полагал, что Крис, обескураженный быстрыми и страшными победами Гордиана в предыдущих боях, будет подходить к нему осторожно, тщательно выбирая момент для атаки. Но он ошибся. Крис снолюдал за обоими схватками и, будучи старым опытным драчуном, старательно выделял для себя странную манеру, в которой Гордиан одержал свои победы. Удары, наносимые ногами, руками сжатыми в кулак, локтями и коленями. Захваты, выворачивающие конечности из суставов, болевые и калечащие приемы, хваты за пальцы, забавные стойки, часто меняемые и часто переходящие в смертоносные комбинации. Ничего из этого Крис не знал и не умел. Ничего из этого он не мог повторить, но одно понял безоговорочно. Его враг силен стоя, в партере, на земле, придавленный более сильным противником, он не сможет эффективно наносить удары локтями и коленями, а захват и блок проведет тот, кто будет сильнее физически, а не тот, кто более умел. Крис понял, и первое, что он сделал, когда Вилик дал отмашку к началу боя, сразу бросился на врага, змеей, то вправо, то влево, но ближе и ближе, быстро. Крис подлетел к Гардиану и протаранил его всем телом. Гор сделал попытку увернуться, выбросил вперед ногу, чтобы блокировать натиск и увеличить дистанцию, но не смог, слишком велика была инерция этого таранного наскока. Резко схватив противника за лодыжку, Габилар буром попер вперед и толкнул балансирующего на одной ноге Гардиана своим все-таки более массивным корпусом. Обхватившую противника обеими руками, Гор удержался и не упал, однако значительно более высокий Крис с легкостью поднял его в воздух и бросил на землю. Кончено. Крис спрыгнул на поверженного врага. К бою в партере Гор был подготовлен слабо, если не сказать вообще никак. Теоретически он знал основные броски и тактику борцовского поединка, но практики да против более крепкого противника растерялся. Он безуспешно попытался провести болевой на руку, затем попробовал вывернуться из цепких объятий, просунув между собой и врагом ноги. Маневр удался, и Гор оттолкнул Криса от себя, упершись ему в грудь и плечи бедрами обеих ног. Однако Крис, пользуясь превосходством в физической силе и весе, довольно легко просунул между напряженных бедер сначала правую, а затем и левую руку и вновь оказался в более выгодном положении. Тогда Гор попытался прижать голову противника к себе, чтобы избежать проигрышной позиции, враг верхом и снова не смог. Напрягая мышцы спины и более сильные по сравнению с бицепсами трицепсы рук, Крис отдалился от лица цепкого противника на нужное расстояние и принялся тупо долбить его кулаком в голову. Мелькнул кулак, кулак, кулак. Гор уклонялся как мог, защищая виски и лицо. В результате удары безостановочно сыпались ему в затылок и лоб. Вскоре кожа лопнула и затылок начал кровить, а лоб покрылся огромными кровоподтеками. Конечно, с точки зрения какого-нибудь профессионального боксера, удары, которыми его осыпал Крис, были так себе, поскольку наносились криво, с неудобного замаха, однако их следовало много и ложились они преимущественно в одни и те же места. Крис лупил к тому же со всей дури, пусть и из неудобного положения, но от души. Гор почувствовал, что начинает плыть. Кровь залила ему глаза, мышцы, сдерживающие навалившегося сверху тяжелого противника, разрывались от напряжения, легкие горели. Он понял, что проиграл. Сквозь кровавый туман Гор слышал восторженные крики зрителей, изо всех сил подбадривавших Криса, умудрившегося завалить этот до нелепости юный и худосочный ужас Габиларов. Еще через пару мгновений Гор уже не смог отклонять голову, и удары посыпались в лицо, в нос, в челюсть, в глаз, в висок, заново, в нос, в челюсть, в глаз, в висок. Удары были слабыми, поскольку наносились мимо или вскользь, но все же иногда попадали, и тогда кровь застилала ему глаза. Гор закричал, руки и ноги не слушались его, сознание почти погасло, мир вокруг кружился в бешеной круговерти. Из последних сил, уже неосознанно, он дернулся, пытаясь вырваться из смертельных объятий и замер. Его больше не били. Жилистое тело Криса убралось, и чьи-то сильные руки подхватили его под локти, подняли и взвалили на плечи, чтобы он смог стоять. Кровь вытерли с лица чем-то влажным. Чья-то сильная, но не особо вежливая рука поддержала ныряющий вниз подбородок. Гор блуждающим взглядом посмотрел на окружающих. Сабина и его пожилой крепкоплечий спутник уже не валялись в креслах, а стояли. Перед ними бесновались старшины Габиларов. Щенок проиграл. Наперебой кричали они. Пусть сдохнет. Пусть Крис добьет его. Он слишком хорош, господа, возражал им Вилик. А это хорошие деньги. Плевать на деньги, он убийца Габиларов. Сабин пожал плечами и кивнул на крепкоплечего. Вот старший Дацион, сказал Вилик, пусть он и решает. Все заткнулись и посмотрели на крепыша. Тот молча, не торопясь, обвел взглядом каждого, и взор его пылал темным пламенем. Один за другим глаза старшин стали опускаться, а ярость спорщиков сошла на нет. «Он мой», — тихо сказал крепкоплечий старикан, и глаз его не терпел возражений. «Я, Мишан Трейд, объявляю этого сервокадетом дуэльной школы». Часть 2. Ангард. Глава 17. 13 миров. Первой планетой 13-мирья, сразу за звездой Дарастал, был Айр, или Алая планета, созданная Гором прежде других. Краснее крови и ярче рассвета, Айр парил в темных небесах этой юной вселенной ближе всего к пылающему горнилу центральной звезды. Кипящие моря расплавленной магмы, горные плато, возвышающиеся над кипящими морями, таким был Айр, и замысловатый узор его огненных вод и изрыгающий пепел суши пугал и завораживал приближающиеся к нему корабли. Специально для алой планеты Гор создал уникальную огненную растительность, деревья из цинка, с соком из серой корнями, уходящими в лаву. То были растения со странным, извращенным метаболизмом, ибо всю свою жизнь их листья были объяты пламенем, которое давало им пищу и позволяло расти. Континенты Айра, непригодные для обычных растений, были покрыты лесами пламени вечно пылающими и прекрасными. Айр имел кислородную атмосферу со специальными добавками, безвредными для человеческих легких. Именно они не позволяли кислороду вспыхнуть единым костром, превратив планету в маленькое солнце со стремительно сгорающей атмосферой. Из-за страшного жара и обжигающе горячего грунта планеты люди могли существовать только на поверхности нескольких высокогорных плато. Там проживало не более 10 тысяч человек, слуг, рабов и вассалов гора, находившихся здесь безвыездно с момента рождения. И поэтому единственный космодром, расположенный на вершине высочайшей вершины Айра, пик Гефест в течение года был не особенно загружен. Вторым миром, висящим в пространстве за орбитой Айра, был Арест, мир-пустынь, или удивительная оранжевая планета. То был мир бескрайних оранжевых барханов, протянувшихся между южным и северным полюсами. От восточных отрогов гряды Сехмит, через все меридианы планеты, до ее западных пределов. Кричащие оранжевые небеса над Арестом были вечно безоблачно и пронзительно ярки. И только чудовищные широтные бури, прокатывавшиеся по просторам ярко-оранжевого мира, время от времени затмевали их мельчайшим песком пылью такого же яркого оранжевого цвета. Животный и растительный мир здесь был беден. Лишь гигантские черви, идея создания которых была явно заимствована гором из древней литературы, скользили под толщей песка в поисках питательных минералов. 7 дворцов выстроил Гордиан в мире под оранжевыми небесами. Наиболее известным из них был Тарсонис, песочный дворец, выполненный в стиле хай-тек из бетона, стекла и стали, покрашенный под песок и ставший одним из самых грандиозных дворцовых комплексов во всем личном кластере гора. Общая площадь земли, занятая исключительно зданиями Тарсониса, не считая парковых и рекреационных зон, составляла более 20 тысяч квадратных километров, а количество комнат и залов песочного дворца – не менее полумиллиарда помещений. Это был дворец наслаждений. 40 тысяч наложниц, по сотне на каждый день в году, проживало в гареме этого дворца. Был на Аресте также дворец пилонов, дворец Осириса, папирусный, дворец Сета, змеиный, дворец Солнца, золотой, а также дом Иштар, называемый еще дворцом детей, ибо в нем проживали и воспитывались несколько отпрысков Гордиана, рожденных в разное время наложницами этой вселенной. 7-й и последний из резиденции гора на Аресте должен был стать новый дворец, Персиполь, задуманный Гордианом в древнеперсидском стиле эпохи Ахеменидов. Проект Персиполя уже был утвержден, и сейчас, собрав необходимую технику и персонал, строительная компания Демархия Билдингс вбивала сваи первых корпусов в котлованы, вырытые на месте песчаных дюн Ареста. 3-й мир гора назывался Жермин, великая желтая планета, бескрайний мир степей и полевых трав высотой с человеческий рост. Здесь бродило множество удивительных животных, гигантских млекопитающих, саблезубых львов, мохнатых мамонтов, чудовищных трехрогих носорогов, а в небе парили громадные рогатые птицы. Особенностью мира Жермин являлся преобладающий желтый цвет растительности. Впрочем, желтый был здесь во всем, в нежном постельно-желтом цвете небес, в согревающем желтом свете теплого солнца, в пестро-желтой палитре лесов и степей и даже в пигментации кожи местных животных. Жермин являлся одной из самых густонаселенных планет во вселенной Гордиана, если такое понятие вообще применимо для кластера, где на 13 миров приходилось не более 2 миллионов жителей. На Жермине не было обычных человеческих поселений, но имелось 4 огромных кампуса, по одному на каждый из 4 великих университетов Жермина. Кроме кампусов на Жермине располагалось также 6 дворцов. Наиболее известным из них был Тхагатан, или дворец улитка, выстроенный в форме гигантской спиральной раковины, каждый последующий виток которой возвышался над предыдущим. Здесь был также Паккагатан, или дворец Пагода, и знаменитый охотничий дворец, и чудесный дворец Кораль, и мрачный степной дворец, а также величественная и суровая цитадель Каган, сложенная гором из стальных нержавеющих кирпичей, с четырьмя крылатыми башнями-минаретами, опутанными шипастыми цепями, вечно движущимися по стенам подобно огромным живым многоножкам. Четвертым творением гора в собственной частной вселенной являлся огромный Граник, первая планета-кольцо за орбитой Жермина, гигантская лента шириной в диаметр Айра и длиной окружности, равной орбите вокруг звезды Дростел. Площадь этой планеты-кольца в миллионы раз превосходила территории всех шарообразных планет этой вселенной, вместе взятых. Гор не строил здесь резиденций, ибо Граник служил местом для пикников, прогулок и отдыха, куда он изредка заезжал развлечься тем или иным способом. Движимый побуждениями исключительно эстетического свойства, Гор завез на кольцо из различных миров корпораций сотни и тысячи декоративных видов растительности и животных, больших, маленьких и просто крохотных, но всех исключительно безобидных и также исключительно красивых. Кроме того, он вывел здесь несколько низкорослых, миролюбивых народцев, с исключительно прекрасными особями как женского, так и мужского пола, также декоративного назначения. Маленькие народцы уже более 200 лет жили в райском саду кольца, мире вечного лета, мире доступной и вкусной растительной пищи, а также полного отсутствия каких-либо естественных источников опасности. Пятым творением гора в личном кластере стала Залина, мир леса, великолепная зеленая планета, с заповедными чащами, ухоженными садами и парками под чудесным прозрачно-зеленым небосводом. Залина стала любимым детищем Творца Тринадцатимирья, своего рода планетой-столицей, где он бывал чаще всего. Здесь находилась и главная резиденция Гордиана, Ранкатаватар, или Ранский дворец, блистательное архитектурное творение, выполненное в классическом стиле и оправленное ювелирной россыпью фонтанов и прудов, беседок и портиков, охотничьих домиков и летних дворцов. В пределах личного кластера фактически нигде, кроме как на Залине, не было свободно проживающего населения. И только на Залине, в единственном на всю систему 13 миров в городе Старбаде и в прилегающих к нему дворянских поместьях и деревнях, были расположены специальные торговые палаты, реализующие населению Залины промышленные и сельскохозяйственные товары. Только здесь имели хождение деньги, Гординадры, только здесь существовали ремесло и торговля. Все остальное население личной вселенной Гордиана, без малого 2 миллиона человек, являлись лакеями дворцов, слугами, рабами, наложницами, стражниками и прочим необходимым персоналом, в той или иной форме нацеленным на обслуживание Творца и его личных потребностей. Исключением составляли лишь обитатели колец и резерваций, которые, впрочем, оценивались администрацией 13 мирья скорее как существа, близкие по статусу к диким животным, а не к людям. У Залины имелся спутник, Шандер, шарообразная металлическая планета, дизайн и внутреннюю архитектуру которой Гордиан скопировал с древнего суперлинкора, который использовала Нуль Корпорация в эпоху первого сотворения. Внешне Шандер выглядел как стальной цилиндр с множеством надстроек по всей поверхности. Здесь была расположена высшая администрация 13 мирья, ангары первой военно-космической эскадры, служебная академия Каталауна, а также разнообразное специальное оборудование, позволяющее управлять физическими законами этой частной вселенной, корректировать движение обеих звезд и 13 планет, изменять на них погодные условия и уровень гравитации, регулировать интенсивность излучения звезд Дростела и Дары. Шандер был мозгом и сердцем 13 миров, как иногда называли вселенную гора ее собственные жители. За орбитой Залины вращалась Голи, сказочная и кошмарная голубая планета-гора, мир острых когтей и разрывающих плоть клыков. То был мир джунглей и ящеров, где правило свой ни на что не похожий бал безумное буйство дикого животного мира. Здесь, меж корней гигантских голубых папоротников, рядом с которыми тысячелетняя секвойя показалась бы низкорослым кустарником, шествовали ожившие ужасы прошлого, удивительные динозавры. Бронтозавры трицератопс, стегозавры раптор, тираннозавры, парящие в роскошном перепончатом плаще птеродактиль, ядовитые насекомые и стреляющие спорами грибы, хищные растения с зубастыми цветками и микроскопические млекопитающие – вот мир, который скрывался под затянутым облаками вечно влажным небом Голи. Разумеется, все растения и существа мира джунглей являлись существами, генетически модифицированными Гордианом. На древней прародине человечества, давно забытой жителями корпорации, в их вечной гонке за бессмертием и богатством, таких ярко-голубых папоротников, таких грибов-снайперов, таких гигантских ящеров и таких стремительных плотоядных растений никогда не существовало. Однако здесь они были. 8 дворцов выстроил Горноголи для собственного вящего удовольствия. То был огромный древесный дворец, выполненный, разумеется, не из дерева, а из стилизованной под него сверхпрочной пластической массы. И дворец лотоса, сооружение, высеченное из бело-розового монолита, в древнеиндусском стиле, раскинувшийся на гигантском острове посреди одного из бесчисленных пресных озер морей Голи, и дворец змея, или кицаль, выполненный в стиле ацтеков, и золотой, и медные и бронзовые дворцы, повторяющие формы загадочной архитектуры инков, а также дворец леопарда в африканском дикарском стиле с черным гаремом и черной стражей, стилизованной под зулусов. И, наконец, была на Голи несравненная башня-пирамида, аналог юкатанских храмов майя, высотой почти с километр, с кричащей роскошью наружной отделки, в варварских красках, поражающая своей странной, жестокой необузданной красотой. Седьмой планетой, что за орбитой Голи, стала Саллика, мир бескрайнего синего моря, планета-океан, покрытая толщей вод с миллионами островов и шапками льда на полюсе. 5 дворцов построил Гор для себя на Саллике, и лучшим из них стал Варматарик, подводный город, огромный комплекс, полностью скрытый в воздушном пузыре, под более чем километровой толщей океанских вод. Для обслуживания Варматарика Гор создал в лабораториях людей-мутантов, амфибий с жабрами на шее и русалок с плавниками вместо кистей рук и стоп ног. Над островом Мот в океане Бульгор повесил в воздухе свой механический дворец, или Армадеран, сокровищницу механических чудес, своего рода водный парк развлечений и громадные бани-термы одновременно. В море кашалотов он поставил цитадель Нептуна в Ирском проливе, дворец-мост, выполненный в форме гигантского моста, перекинутого через море, разделяющие два небольших континента. В архипелаге слез над поверхностью вод возвышался величественный дворец-сфера с гигантским морским музеем, а на севере, в бухтах Гатхаба, в удобных гаванях и фьордах был расположен игровой флот Творца, копии легендарных морских линкоров «Ямато» и «Бисмарк», «Кинг Джордж» и «Советский Союз», а также свыше 1000 других пароходов и парусных кораблей, раз в год выходивших в море для стрельб и морского парада. За Салликой следовала 8-я планета, 2-е кольцо, которое Гор назвал Гавгамел, что значит «сокровище». По форме Гавгамел напоминал собой гигантскую ленту Мёбиуса, грань которой, изгибаясь вдоль дуги кольца, плавно переворачивалась, переходила в обратную сторону самой себя, сменяя день и ночь на ее поверхности. Гор сотворил кольцо Гавгамел ровно в 16 раз больше по радиусу, чем Граник, и ровно в 32 раза меньше, нежели последнее кольцо, Ингидасп. Но даже при таких гигантских размерах Гавгамел был совершенно необитаем. На его поверхности в определенном порядке Гор поставил 40 триллионов статуй, изображающих большинство знаменитых людей из бесчисленных миров корпораций, выдающихся политиков и бизнесменов, ученых и актеров, спортсменов и флотоводцев, новых богов человечества, отлитых из золота и титана. Кольцо Гавгамел могло служить также поражающей воображение библиотекой, где квадриллионы терабайт информации хранились не только в форме информационных файлов в компьютерной памяти, но и в первоисточниках, пергаментных книгах, деревянных дощечках, папирусных свитках и каменных скрижалях. 9-й планетой гора в его личном кластере стал Ферракур, мир фиолетовых гор, планета отвесных скал и каменных хребтов, узких долин и поражающих воображение кратеров. На Ферракуре пронзала небеса высочайшая в системе Каталаун горная вершина, пик Сарисса, высотой 666 километров. Характерный вид из космоса и название планеты объяснялись особым минералом фиолетового цвета, преобладавшим в горной породе Ферракура. Изобилие этого минерала в воздухе делало фиолетовыми облака и небо планеты, а особенности фитогенеза трав и листьев растений делали фиолетовыми ее леса и луга. 8 дворцов воздвиг Гордиан Рекс на скалах Ферракура. Здесь был подгорный дворец Радгарнат, дворец Метрополитен и дворец Лабиринт, нагорный дворец Валверстоун и сказочный нефритовый дворец, а также замок Орла на вершине Сариссы. Кроме того, на Ферракуре в бесчисленных живописных долинах располагалось огромное количество вилл и поместий. На планете также был размещен горный музей, а даже Эрдолан Гамзат, личная подземная тюрьма Творца, погруженная в толщу горной породы на глубину 45 километров. Согласно легендам, подземные линии бесконечных коридоров дворца Метрополитена и дворца Лабиринта охватывали всю подземную мантию планеты, как нити паутины, и даже проходили сквозь само ядро Ферракура. Более того, считалось заслуживающим доверия утверждение, что вся планета, так же как спутник Залины Шагран, являлась гигантским механизмом, и у Ферракура вообще не было мантии и ядра, а только чудовищный бронированный корпус с двигателем космического размера, покрытый тонкой, всего в 1000 километров, корой из естественных горных пород. Также на Ферракуре укрыта загадочная сокровищница Творца, где тот заточил свои наиболее ценные артефакты. За фиолетовым зрачком Ферракура, в бездонных просторах космической пустоты, плывет по несменной орбите вокруг Дарастала вторая звезда молодой Вселенной, блистательная Дараяциус и два ее спутника, 10-я и 11-я планеты соответственно, антрацитовый, черный Чакан и сверкающий, матовый Бави, самые старые миры 13 мирья, унаследованные гором от одного из своих давно почивших в Бозе покровителей. Бави являлся белой планетой, миром вечного снега и всепокрывающего льда. Чудесный снежный дворец был построен на нем, из снежно-белого мрамора, сияющего в молочных небесах. Был там и хрустальный дворец, выполненный в форме сложного кристалла, из прозрачного сверхпрочного стекла и гигантских зеркал. Была и рогатая башня, и башни-близнецы, высочайшие сооружения удивительной планеты. Эти башни гор объединил общим этажом-переходом с великолепным банкетным залом площадью почти 2 квадратных километра. Каждый год в этом зале он сам и его приближенные традиционно встречали первый день каждого нового года, что отсчитывался в Каталауне от рождения великого белого бога, Кри Иешуа, которому никто в корпорации давно уже не поклонялся. Далее шла белая башня. Бесшумно и неумолимо скользила она по удивительной кругосветной монорельсовой дороге, опоясывающей весь Бави по ложному экватору. Движение планеты и расположение монорельса были рассчитаны таким образом, чтобы витражи купола белой башни всегда смотрели на черную башню планеты Чакан, око в око. Однако величайшим сооружением Бавия по праву считался ледяной тракт, где раз в 10 лет демиург корпорации Гардиан Левиан Рекс проводил декадные гонки на карах по трассе, протяженностью 1 000 000 километров, опоясанной ледяными стенами тракта, и огибающей всю планету несколько десятков раз по кольцу и спирали. В отличие от Бавия, Чакан был черной планетой, миром крови и тьмы. Когда-то Гор раскроил его до ядра чудовищной трещиной, шрамом, и из космоса Чакан стал похож на яблоко, у которого чей-то жестокий нож вырезал кривую и тонкую дольку. Поверхность планеты казалась угольно-черной из-за миллиардов тонн скоксовавшегося пепла, покрывавшего безжизненные равнины и мертвые скалы Чакана жутким, страшным ковром. Чахлый кустарник и редкие отвратительные деревья, похожие на иссушенные кисти человеческих рук с костлявыми, длинными пальцами, росли на планете. Эти ужасающие, насыщенно черного цвета лоснящиеся растения не имели ни капли хлорофилла и не приносили плодов, только яд струился по их вздувшимся венам и только сладковатый дурманящий аромат наркотических газов вместо кислорода испускали их мертвые листья щупальца. Над бездонными обрывами шрама был воздвигнут руинат, выходящий за грани кошмаров, мрачный и величественный дворец разрушения. Часть этого ужасающего дворца занимали собственно сооружения, где проживал по настроению сам создатель и слуги Руинада. Другую же часть занимала весьма живописная территория, застроенная руинированными подобиями величайших памятников человечества. Напротив шрама, на обратной стороне планеты, раскинулась грозная цитадель хаоса, представлявшая ряд мощных крепостных сооружений, выполненных преимущественно в мрачном готическом стиле из циклопических глыб черного и серого камня. И, как всегда, в потрясающих воображении масштабах. Далее был замок Властелина, и крепость Утумна, и башня Хат, и дворец Черепа, сделанный из человеческой кости, со стилизованными башнями-черепами по периметру, и, наконец, черная башня, также установленная на невообразимом кругосветном монорельсе и вечно глядящая пустым оком купола, с тонированным бронестеклом, на вечного близнеца антипода, белую башню планеты Бави. При этом сквозь шрам монорельс проходил в самом широком месте, и почти месяц своего пути черная башня плыла над разломом шрама на тонкой нити железной дороги, глядя в черноту его тысячекилометровой бездны. Однако гордостью Чакана являлись не его инфернальные дворцы с их мрачным очарованием, а владение гора, несколько иного рода, а именно, темная Арина, титанический колизей 13 мирья, созданный для него одним из давно погибших друзей. На арене Аррины можно было устраивать настоящие полномасштабные сражения с десятками 1 000 000 бойцов. Саму арену когда-то сработали из кратера, образованного в результате искусственного столкновения Чакана с астероидом. В результате овальное пятно арены можно было наблюдать с Бави невооруженным глазом. При арене имелось несколько гладиаторских школ, по сути настоящих армий с развитой инфраструктурой, сложной внутренней иерархией, собственной производственной базой и миллионами бойцов-гладиаторов. Каждая из них располагала своими клоническими фабриками, производящими сотни тысяч гладиаторов-клонов в год. Выпускаемый фабриками человеческий материал проходил жесткий отбор в процессе обучения, где один выживавший из 100 приобретал на выходе великолепную профессиональную подготовку. 12-м по счету творением гора стало кольцо Ингидасп, или же просто Гидасп, по названию одного великого, но забытого всеми места на древней прародине человека. Гидасп считался самым громадным космическим телом из всех, сработанных гором, исключая разве что обе звезды 13 мирья, Дарастал и Дару. По форме Гидасп был близок к Гранику, однако больше его в диаметре ровно в 512 раз, в 48 раз шире и в 16 раз толще. Кроме того, в отличие от Граника и Гавгамела, Гидасп состоял не из одной, а сразу из двух лент, отдаленных друг от друга ничтожным для масштабов кольца расстоянием всего в 100 километров и соединенных тонкими, шириной в километр, спицами жесткости. Таким образом, в разрезе Гидасп напоминал не кольцо, а, скорее, обод огромного колеса с размерами, не поддававшимися восприятию. Гидасп, Граник и Гавгамел, три границы и три кольца, служили щитами 13 мирья, ибо генерировали по своему периметру силовое поле, имеющее форму сферы и закрывающее собой все 13 миров от любой угрозы извне. Ни один астероид, а главное ни один корабль не мог проникнуть сквозь три сферы, не имея на то разрешения от владельца этой частной вселенной. Кроме того, кольца могли выполнять функцию грандиозного нуль-портала, способного при необходимости переместить всю систему Каталаун в любое другое место и время, на усмотрение своего эксцентричного владельца.